Артемка в цирке. Приличное вознаграждение. Началось это у Артемки с того, что он нашел пантомиму. Шел от моря, где ловил бычков, и нашел. Лежала пантомима в песке недалеко от берега, только уголок высовывался. Взял Артемка за уголок, потянул. Книга. Развернул, а печать какая-то странная, буквы крупные, редкие. И не черное, а синее. Что такое, подумал Артемка, книга какая-то не такая. Взял подмышку и принес к себе в будку. Артемкина будка стояла на базаре среди таких же покосившихся и закоптелых будок. На ней еще сохранилась отцовская вывеска «Сапог» и надпись от руки «Мастер Никита Загоруйко, прием заказов и починка». Но все знали, что Никита Загоруйко умер 2 месяца назад, и обувь носили чинить в другие будки. Если же случались такие, что не знали о смерти Никиты, то постоят, посмотрят, покачают головой, дескать, еще испортит малец, и уйдут. Досадно было, ведь Артемка мог не только латку поставить, но даже новые головки притачать, а вот не доверяют. Если б не удочка, хоть умирай. Артемка почистил бычки, вывалил их в муке и положил на сковородку. И тут, нагнув голову, чтобы не набить шишку, вошел учитель Борис Николаевич, у которого Артемка обучался в приходской школе. «Косячки на каблуки поставить можешь?» Обрадовался Артемка, но виду не подал. Взял туфли, повернул вверх подошвой и деловито оглядел. «Это можно», — сказал он, как говорил отец. «А долго делать будешь? Да сейчас же при вас и сделаю». Артемка обстругивал острым ножом подошвенную кожу, а учитель сидел на чурбане и дымил папироской. «Так, значит, ты живешь один?» — спросил учитель. «Так, Борис Николаевич, живу». «Ну а зарабатываешь как? На жизнь хватает?» Артемке хотелось пожаловаться на недоверчивых заказчиков, но не позволила гордость. «Сами знаете, какие нынче времена. Здорово не разживешься, ну а все-таки жить можно. Кому раз починю, тот уж другому не понесет». «Да», — сказал учитель раздумчиво, — «ты скорее подрастай да женись, а то что ж так?» Артемка промолчал. Учитель взял со стола запыленную книжку и вслух прочитал. «Тарас Бульба. Пантомима по повести Николая Васильевича Гоголя». «Что такое? Пантомима?» — удивился он. «Откуда это у тебя?» «А, это я в песке нашел, возле моря. Хотел было почитать, да разве ж за работой успеешь?» «Подожди», — сказал учитель. «Что это я недавно читал?» «Ну да, так и есть. В газете объявление было от цирка. Утеряна пантомима Тарас Бульба. Нашедшего просим вернуть за приличное вознаграждение». «Ну ясно, это и есть она. Тащи ее в цирк, да смотри, не продешеви». Артемка с интересом взглянул на книжку. «А какое это такое приличное?» «Приличное? Ну, значит, хорошее, не обидное для той личности, которая принесет. 5 рублей, а то, может, и 10». Когда учитель ушел, Артемка достал с полки маленькое зеркальце и долго рассматривал себя. Зеленые, как у кошки, глаза, нос гургулькой и желтые, выцветшие на солнце волосы. Нет, 10 не дадут. Артемка причесался, аккуратно завернул в газету книжку, как делал это с башмаками, когда отец посылал отнести их заказчику, и пошел к цирку. Цирк был круглый, деревянный, большой. От того, что на всей площади, кроме него, не было других построек, он казался важным. На стенах около входа висели афиши, а на афишах боролись полуголые люди со вздувшимися мускулами, стояли на задних ногах лошади, кувыркался рыжий человек в пестром капоте. Ворота цирка оказались раскрытыми, и Артемка вошел в помещение, где стояли буфетные столики с досками под мрамор. Малиновая бархатная портьера прикрывала вход куда-то дальше. Артемка постоял, прислушался. Никого. Даже окошечко кассы задвинуто. Тихонько приподнял портьеру, запахло свежими стружками и конюшней. Шагнув вперед, Артемка увидел круглую площадку и невысокий круглый барьер, а за барьером вокруг площадки поднимались деревянные скамейки, все выше, выше, чуть ли не к самому потолку. У Артемки даже в глазах заребило, так их было много. А над кругом, высоко, как в церкви, на толстых голубых шнурах, висела трапеция. «Вот это самый есть цирк», — подумал Артемка, — «огромнейший». Напротив распахнулась портьера, и оттуда выскочил маленький лысый человек. Он ударился ногами о барьер, подскочил, перевернулся в воздухе и сел на древесные опилки, которыми был усыпан круг. «Добрый вечер! Как вы поживаете?» Артемка удивился. «Был ведь еще день, но все-таки ответил. Ничего, помаленьку». Человек быстро повернул в его сторону голову, встал и сердито сказал. «Дурак!» Артемка обиделся. «Я не дурак, я пантомиму принес. За приличное вознаграждение». «Какую пантомиму?» — нахмурился лысый человек. Он подошел, взял из рук Артемки книгу и развернул ее. «Ага, вот оно что! Нашлась, значит! Ну, неси ее хозяину, вон туда!» — показал он на портьеру. Артемка пошел к портьере, а лысый человек быстро просунул голову и руки себе под ноги, заквакал и по-лягушачьи запрыгал по кругу. «Вот чудак!» — усмехнулся Артемка. Он уже протянул руку, чтобы раздвинуть портьеру, но в это время она распахнулась сама. И чуть не сбив Артемку с ног, на арену промчалась огромная бело-розовая свинья. Лысый взвизгнул, вскочил на свинью верхом, а руками схватил ее за уши. Пронзительно вереща, свинья помчалась по кругу, а лысый залаял так, что Артемка даже оглянулся, не гонится ли собака за ним. «Но цирк!» — удивился Артемка. Он раздвинул портьеру, сделал несколько шагов и остановился. Направо и налево закругляясь, шел коридор. Откуда-то скупо пробивался дневной свет. Подумав, Артемка повернул направо. По одну сторону смутно вырисовывались деревянные переборки, как в конюшнях. Другая стена была глухая. Артемка остановился и прислушался. За одной из переборок он услышал сдержанный говор. Думая, что здесь и находится хозяин, Артемка осторожно приоткрыл дверь и очутился в небольшой, разукрашенной афишами комнате. На топчине, лицом вниз, лежал огромный человек в желтых ботинках на толстой подошве и всхлипывал. Шея и руки его были истинно черные, а волосы курчавые и тоже черные. Чуть поодаль на табуретке сидел дед с большой розовой шишкой на лысой голове и утешающе говорил. «А ты не обращай внимания, не расстраивай себя, все они жулики и фараоны, плюнь!» «Наверное, американские», — подумал Артемка про ботинки, а о самом человеке решил так. «Какие-то жулики и фараоны вымазали в ваксе ему руки и шею, оттого он и плачет, а деду шишку набили». Мужчина повернулся, и Артемка увидел, что и лицо у него было черное. Он мне сказал, «Ти черный дьявол, к твоей черней морда никакой белой краска не ляжет». Это сказал нигде видно не бил. Чтоб черней рожа играл белый человек. «Негр», — догадался Артемка. «Дурак он, потому так и говорит», — отвечал дед. «Плюнь!» Он мне сказал, «Ти борец, ти не есть актер, публик смеяться будет». «Ну и дурак, другие же борцы играют». Я сказал, «Другие борцы играют». Он сказал, «Другие борцы белый, а ты черней». После этих слов негр опять всхлипнул и горестно, как-то по-старушечьи, закачал головой. Артемке стало его жалко. «Эх!» — сказал он, — «как обидели человека!» Дед и негр одновременно повернулись к дверям. «Чего тебе, хлопчик?» — спросил дед. «Пантомиму принес», — сказал Артемка, — «за приличное вознаграждение». «Пантомиму?» — дед подумал и решительно сказал. «Не требуется, неси в театр, там, может, примут». «Зачем в театр?» — поднялся негр. «Ти бульба нашел?» «Бульбу?» «Это пьяная Самарин потеряла». «А, догадался дед, это про которую в газете объявляли. Где ж ты нашел?» «В песке, на берегу». «Ишь, куда его нелегкая носила. Это он угорел от водки и полез ночью в море. Но неси хозяину. Пойдем, я покажу, где. «А вы не хозяин?» — спросил Артемка. «Я?» — удивился дед. «Нет, хлопче, я не хозяин, я сторож». А хозяин сбоку кассы сидит, все опасается, как бы кассир не убежал. «Вот и хозяин, а тоже вроде сторожа. Ну, пойдем, сейчас он тебе монету отвалит. Держи карман». Артемка пошел вслед за сторожем по коридору. Узнав, что дед сторож, Артемка перешел на «ты». «Кто это тебе, дед, шишку набил?» «Шишку?» — дед провел рукой по голове и добродушно ответил. «Она у меня, хлопче, отроду тут сидит. Только раньше ее волосья закрывали, а теперь волосья, понятное дело, вылезли. А тут негр. Чего он плачет?» «Роли не дают. Вот он и плачет». «А тебе дают?» — спросил Артемка, думая таким образом узнать, что такое роль. «Моя роль — в колотушку стучать, да смотреть за вашим братом, чтоб чего не сперли». «А разве крадут?» «А то кладут», — дед показал на дверь. «Сюда вот иди, тут он». На двери, как и на Артемкиной вывеске, надпись была сделана от руки и тоже, вероятно, разведенной в воде с сажей. «Дирекция». Артемка приоткрыл дверь. За столом сидел смуглый человек с горбатым носом и щелкал на счетах. «Чего тебе, мальчик?» — спросил он, сюсюкая. «Пантомиму принес за приличное вознаграждение», — сказал Артемка и подошел к столу. Мужчина взял книгу, внимательно осмотрел ее. «Где нашел?» «В песке, на берегу». «О, хороший мальчик, хороший. Ну, иди». «Куда?» «Домой иди, чтобы мама не беспокоилась». «А вознаграждение?» — удивился Артемка. В свою очередь удивился и мужчина. «Какое вознаграждение?» «Приличное! Вот какое!» — ответил Артемка. «А-а-а!» — вспомнил хозяин. «Можно! Это можно!» Он обмакнул перо, что-то написал и подал Артемке маленький листок бумаги. «Что это?» — спросил Артемка, недоверчиво глядя на листок. «Контрамарка. Придешь сегодня вечером на галерку. Бесплатно». «И все?» «Все», — ответил хозяин. «А деньги?» «Деньги?» У хозяина поднялись вверх брови и выпучились, как у рака, глаза. «О, какой нехороший мальчик! Какой нехороший мальчик! Ца-ца-ца!» Артемка вспомнил, каким видел себя в зеркале, и пошел к двери.